«Виктория, а твои родители сейчас в городе?» Тут же поинтересовалась миссис Беннет, отчего девушка отвела взгляд в сторону. Было неудивительно, что соседи были не в курсе, здесь ее родители или нет. Ее семья была одними из немногих, кто постоянно находился в разъездах. Может, именно поэтому отношения между ними были не из лучших. «Нет, они сейчас работают», — коротко ответила девушка. «Понятно, извини за вопрос», — заметив, что эта тема не сильно нравится Виктории, пробубнила соседка. «Люди говорят, что это что-то вроде барьера», — указав на красное небо, поделился новостями Джейкоб Беннет. «Вроде как, они выяснили, что у него есть границы на выезде из города. Только вот не все так просто». Не договорив, с задумчивым видом он замолчал. «Непросто». «Что непросто?» — с небольшой тревогой в голосе переспросила Виктория. «Дело в том, что они не смогли через него пробиться. Кажется, они даже пустили на него грузовик в попытке его пробить. Вот только ничего не получилось. Покорежило грузовик так, точно он въехал в стену из металла, а этой штуке хоть бы хны. То есть мы здесь в ловушке?» — растерянно спросила своего мужа миссис Беннет. «Пока неизвестно», — ответил Джейкоб, но увидев на лицах у девушек тревогу, тут же добавил. «Но вы не волнуйтесь. Правительство наверняка уже заметило эту дрянь и разбирается сейчас во всем. Может быть, даже супергероев позовут. Вот увидите, все будет хорошо». И если на Лидию такие слова подействовали успокаивающе, то вот Виктории они напротив не нравились. Сейчас она чувствовала себя, словно была маленькой букашкой в огромном террариуме из красного стекла. Вот только она хорошо понимала, что террариумы служат для того, чтобы держать всех этих букашек в одном месте и не выпускать их на волю. Ну и, разумеется, для того, чтобы за ними наблюдать. И от мысли о том, что за ними также кто-то наблюдает, ей становилось дурно. Из мыслей ее вывело неожиданное появление толпы, двигающейся прямиком с соседней улицы. Странным казалось только то, что впереди них шло здоровенное рогатое существо антропоморфного строения, чья кожа на вид напоминала грубый камень, и от которого, к тому же, исходила какая-то необычная аура страха. Этот демон, словно опытный пастух, направлял многочисленную толпу в сторону центральной площади. «Это еще что за чертовщина?» — глядя в ту же сторону, что и Виктория, проговорил мистер Беннет. «Джейкоб, мне страшно», — прошептала Лидия, крепко прижимаясь к мужчине. «Погоди, милая, сейчас мы во всем разберемся». Джейкоб осторожно выбрался из объятий женщины и осмотрелся по сторонам. Найдя у себя на газоне рядом с гаражом большой газовый ключ, он решительными шагами направился в сторону движущейся на них группы. «Мистер Беннет», — с сомнением в голосе окликнула его Виктория. «Может, не надо?» Сосед ободряюще улыбнулся и только покрепче перехватил инструмент. «Все нормально, только будьте начеку». Когда Джейкоб подошел к направляющему здоровяку в колонне, он немедленно вступил с ним в диалог. Пусть Виктория и не могла слышать всего, о чем они говорили, она с легкостью различала их внешние реакции, и они ей решительно не нравились. После нескольких быстрых вопросов-ответов, демон своей здоровенной рукой указал в сторону ожидающих Джейкоба девушек. В этот момент Виктория почувствовала, как мурашки пробежались у нее по спине. К тому же она могла поклясться, что на поверхности этой самой лапы она увидела самое настоящее пламя. Кое-как переведя свой взгляд на миссис Беннет, школьница заметила, что женщина находилась в схожем с ней положении духа, а лицо у нее было практически белым от страха. Неудивительно, что подобный исход не понравился Джейкобу, и несмотря на то, что его и попытались остановить остальные, он со всей силы попытался ударить этого рогатого здоровяка. Все дальнейшие события произошли буквально за считанные секунды. Так и не причинив никакого вреда этому чудовищу, в одно лишь мгновение ока мистер Беннет вспыхнул как спичка, отчего с жуткими криками бросился кататься по земле. И, пожалуй, если бы не люди вокруг, то судьба его могла закончиться на этом самом месте. Однако то ли люди в толпе смогли уговорить монстра не заканчивать начатое, то ли самому демону необходимо было, чтобы горожане оставались живыми, потому что в итоге огонь исчез так же внезапно, как и появился. Вскоре, пусть и с небольшими ожогами, постоянно кривясь от боли, он шагал вместе с остальными под руки, отчего Лидия Беннет с криками и слезами бросилась хоть как-то помочь пострадавшему мужу. В этот момент в глазах у Виктории, как и многих других, стояли слезы, и другого выхода, кроме как присоединиться к этой злосчастной группе, у девушки не оставалось. «Не разговаривать!» — басистым голосом выкрикивал монстр, продолжая вести людей вперед. «Двигайтесь в сторону городской площади, там вам все объяснят. И ради же вас самих, не делайте больше никаких попыток сбежать. Только сейчас, оказавшись в толпе, Виктория заметила, что некоторые дети и женщины плакали, у некоторых на лице читалось злоба и отчаяние, другие же просто покорно следовали за остальными. Равнодушных среди них девушка не заметила. Очевидно, что на душе у каждого из горожан творится сейчас свой собственный кошмар. И неприятнее всего ей было видеть точно такую же группу людей, ведомую уже другим, не менее странным существом зеленого цвета с непропорционально большими руками и ногами, напоминающим нечто среднее между троллем из детской сказки и кровожадным маньяком из сводки полицейской хроники. Девушка могла только догадываться, сколько еще таких чудовищ бродит здесь повсюду. Площадь Риверака была заполнена людьми до отказу. Виктории даже казалось, что она никогда в своей жизни не видела такое большое скопление людей разом. Даже на национальных праздниках, как правило, горожан собиралось здесь порядком меньше. Во всей этой толпе глаза школьницы сразу же нашли одну выделяющуюся деталь. Прямо посреди улицы на высоте 3-4 метров в воздухе парила странная рыжеволосая женщина и с крайне довольным видом за всем этим наблюдала. На ней был надет красный обтягивающий костюм, нисколько не скрывающий ее превосходную фигуру, а также такого же цвета плащ и белая полумаска домино. Сразу после того, как монстры приводили новых людей на площадь, они немедленно направлялись к ней и докладывали о своих успехах. Из этих небольших наблюдений Виктория сделала вывод, что эта дамочка была здесь чуть ли главной их шишкой. «Давайте, подходите ближе», — внезапно заговорила эта неизвестная женщина, после того, как подошла еще одна группа. Несмотря на негромкий голос, слышно эту дамочку было даже на самых дальних уголках улицы. «Пусть вы и не хотите это слышать, вам необходимо это знать». Виктория, как и многие другие, присоединилась к толпе, в надежде услышать хоть что-то о подробностях этого недоразумения. «Мы вторглись в ваш тихий городок для того, чтобы провести важнейший процесс воссоздания чуда некромантии, что по своей сути своей является разновидностью волшебства, способного преодолеть саму жизнь и смерть. Проблема заключается лишь в том, что она питается человеческими жертвоприношениями существенных масштабов. И именно здесь в дело вступаете вы. Совершенно случайным образом, мы выберем из вас тех, кто предоставит нам эту магическую силу. Чтобы завершить наше заклинание, от вас не должно потребоваться больше нескольких сотен жизней, а это значит, большинство из вас переживут этот неприятный инцидент. Итак, это была хорошая новость. Плохая же новость заключается в том, что в крови каждого из вас находится магический паразит, который медленно убивает вас, и как излечиться от него знаем только мы. Более того, если когда вас вызовут, вы будете тянуть время, попробуйте спрятаться или сопротивляться, тогда мы немедленно прекратим с выбором жертв наугад, а потом мы убьем вас, каждого члена вашей семьи и всех ваших близких друзей. Надеюсь, все это запомнили. Виктория еще раз посмотрела на непонятно откуда взявшийся порез на своей руке, и ее мысли стали путаться между этим самым магическим паразитом и остальными словами красной женщины. Это заклинание потребует немало времени, скорее всего около нескольких дней. Каждое жертвоприношение должно быть выполнено раздельно от других с должным вниманием к деталям. Поэтому мы застряли здесь друг с другом на какое-то время. Будет естественно, если многие из вас захотят дать нам отпор, достать припрятанные пушки и застрелить нас, прежде чем мы убьем вас. И пусть я не могу не признать ваше мужество и смелость, я настоятельно прошу вас воздержаться от этих соблазнов. Поверьте, последствия вам не понравятся. Я прекрасно понимаю, что перед вами жестокая сделка, словно почувствовав все отчаяние толпы, сказала колдунья. И да, по правде говоря, мы могли выбрать совершенно другой городок, но мы выбрали этот, и сейчас вы ничего не можете с этим поделать, а теперь расходитесь по домам и никуда не выходите, до тех пор, пока вас не вызовут. Любому, кого поймают снаружи, оторвут голову. Помните, что мы несоизмеримо сильнее вас, поэтому вам не должно быть стыдно смиренно подчиниться своей судьбе. Просто слушайте голоса, и вы все поймете. Виктория отчаянно захотела вырваться из толпы и ударить эту злодейку, убежать или хотя бы даже просто заплакать, но вместо этого, находясь в глубочайшем шоке, она могла только неподвижно стоять и смотреть вперед, в то место, где парила эта сумасшедшая тварь, которая взяла в заложники ее и весь город. а также собиралась принести их в жертву по каким-то совершенно необъяснимым причинам. Чародейка, на границе у Риверака, земля с самых своих незапамятных времен находилась на перекрестке между многими тысячами магических миров, и только сильнейшие природные барьеры, созданные за многие века нашей истории, хранили нас от тех, кто хотел бы завоевать и контролировать этот крайне важный с стратегической точки зрения мир. Поэтому всегда существовали те, кто накапливали против нас силу и собирали могущественные армии. Но помимо захватчиков, также всегда существовали и чемпионы, кто выбирал своим долгом сражаться против них. Могла ли чародейка назвать всех, кто здесь собрался, такими чемпионами? Навряд ли. Несмотря на то, что в какой-то мере это было правдой, все же эти люди не ставили своей единственной задачей – защищать этот мир. У каждого из них были свои проблемы, а также свои желания. С другой стороны, все, кто здесь и сейчас находился, однозначно являлись личностями неординарными. Волшебница Затанна Затара – одна из самых могущественных и магически одаренных людей на планете. Александр Редгриф – ее ученик с крайне загадочной историей, обладающий нарушенной ДНК криптонца и магической эссенцией и крайне экзотической демонической составляющей. Мертвец, он же Бастон Брандт, человек-призрак, способный вселяться в любые тела и управлять ими будто собственным. Рари Риган, он же старьевщик, чей костюм лохмотья в буквальном смысле был сшит из сотен черных, как уголь, человеческих душ. Ну и, разумеется, сама чародейка. Сложно представить, что это временное объединение нескольких членов Темной Лиги и Теневого Пакта было способно ужиться в одной команде, не поубивав друг друга в процессе. Вот и сейчас у них перед носом была очередная загадка, которая требовала скорейшего решения. «Ну, что думаешь?» — с интересом спросила Затанна, глядя на своего ученика. Джун Мун уже далеко не первый раз работала с этими двумя вместе, и пусть и нехотя, но она привыкла доверять магическим познаниям Затары и обоснованным суждениям Редгрива. Где-то в глубине души чародейка даже завидовала своей коллеге-волшебнице из-за ее необычайно крепкой связи мастера и ученика. Женщине несложно было представить, как и через что прошли эти двое, достигнув такого сильного взаимопонимания между друг другом. И было в этом что-то намного сильнее обычной дружбы. «Никогда прежде не встречал такой защитный барьер», проведя по нему рукой, задумчиво ответил Редгриф. От его прикосновения по поверхности красного купола стали появляться еле заметные круги. «Честно признаюсь, он чертовски хорош. Эти магические контуры и намеренно перепутанные причинно-следственные связи, которые образуют полное поглощение энергии и перенаправляют вектор любой направленной на него физической силы. Кто его автор? Я просто обязан увидеть этого мастера». Мысленно соглашаясь со словами Редгрива, с помощью достаточно хитрого заклинания Джун попыталась разглядеть местность сквозь барьер, но вместо этого с удивлением наткнулась на полную невозможность этого действия. Автор наверняка сейчас находится внутри, внимательно наблюдая за действиями коллег, сказала чародейка. «И раз уж он поставил этот барьер, то не думаю, что он ищет встречи с нами. Тем хуже для него», — пожал плечами мужчина, оторвавшись от изучения заклинания. «Потому что я в любом случае до него доберусь. Кстати, не удивлюсь, если его создавала женщина. И как ты это определил?» Приподняв одну бровь от удивления, спросила его наставница. «Ну, я бы сказал, что структура заклинания слишком изящная, гладкая и даже немного вычурная». С осторожностью подбирая слова, ответил ей Редгриф. «Сложно передать словами, но вы и сами можете это заметить. Мужчины же обычно с легкостью жертвуют этой самой изящностью в пользу эффективности. А вот женщины». Быстрый поворот головы в сторону своего учителя не остался чародейкой незамеченным. Пусть и не все, но они любят действовать с присущей только им элегантностью, зачастую вырабатывая при этом свой уникальный магический стиль, что, собственно, здесь и можно заметить. Однако подписи тут также нет, а это значит, что вполне возможно я не прав. Неплохо. Очевидно, довольная выводами Редгрива, улыбнулась Затара. Вот только и давать ему расслабиться от одной удачной догадки она явно не хотела. «А можешь рассказать нам, как пройти через эту стену из крови? Только не это», устало вздохнул мужчина. «Еще раз хочешь устроить мне экзамен? Ты сама от них не устала? По-моему, я еще год назад в Лас-Вегасе доказал, что с магией я обращаюсь получше многих твоих давних коллег». Понимая, что, возможно, перегнула немного палку, девушка попыталась разрядить обстановку. «Знаю, просто, да ясно же, в чем дело», грубо прервал волшебницу мертвец. Просто ей понравилось быть твоим сенсеем, вот она и не хочет тебя отпускать. Бастон, заткнись уже, а?» — хмуро проговорил Редгрив, сверля того тяжелым взглядом. «Эф, я ведь только помочь хочу, а вы, да и вообще, больно мне это надо, делайте, что хотите». Надулся мертвец и демонстративно отлетел на несколько метров в сторону. «Я смотрю, вы все здесь у нас такие умные», — чуть слышно бурчала себе под нос Затанна. «Отчего тогда сами не разберетесь во всем? Зи, не стоит обижаться из-за этого идиота. Мы все знаем, что ты никогда не бросишь людей в беде. Именно поэтому ты и являешься нашим лидером. Да и для меня ты навсегда останешься любимым учителем». «Только учителем?» — хитро переспросила его колдунья. Редгриф наклонился к ней и чуть тише добавил. «А ты уверена, что хочешь, чтобы я озвучил это при всех? КХМ, ладно». Быстро вернув себе решительный вид, воспылала духом девушка. «Ты прав, это их не касается, но мы с тобой еще об этом поговорим». А это только начинало становиться интересным. Невесело заметил мертвец, все так же находясь в паре метрах от группы. Единственным, кто, по мнению чародейки, сейчас действительно сохранял свой профессиональный вид, был старьевщик. Не то чтобы Джун была против разного рода бесед на заданиях, но это конкретное начинало ей очень быстро надоедать. «Я вот что думаю», — искаженным из-за своего костюма голосом начал старьевщик. «Если этот барьер действительно состоит целиком из крови, то сколько же доноров им пришлось высушить на его создание?» Этот неожиданный вопрос натолкнул чародейку на уже давно блуждающую на границе ее сознания мысль. Ведь если присмотреться, то они наткнулись на давно забытое девятое поколение магии. А поскольку нынешнее десятое поколение все еще не успело полностью раскрыть свой потенциал, то это наводило на определенные мысли о том, с кем или чем они смогут там столкнуться. Джун знала, что страшные события происходят ежедневно, а монстры из самых разных историй, которые были уже давным-давно побеждены, просыпаются снова. Однако, несмотря ни на что, все это были только догадки. «Достаточно было всего лишь капли, наконец все обдумав», — пояснила старьевщику чародейка. «Это черная магия девятого поколения. Среди магов ее уже давно никто не использует, поэтому удивительно, что мы обнаружили тут такое заклинание. Обычно волшебники живут дольше простых людей, и, как видимо, все еще остались те, кто ее практикует. И стоит отметить, что практикуют достаточно успешно», — согласилась с ее словами Затанна. «Вот именно. Не хочу показаться занудой, но раз уж мы все выяснили, тогда, может быть, приступим к нашей работе», — напомнил все моих главной задачи старьевщик. «Кстати, да», — сразу же поддержал его мертвец. «У меня, между прочим, помимо всего этого, существует очень насыщенная личная жизнь. Ну разве ж мы сомневаемся?» — чуть посмеиваясь, ответил ему Редгрив. «У каждого уважающего себя человека призрака должна быть насыщенная личная жизнь. Может, поспорим?» Шутки в сторону. Внезапно прервала чуть было не начавшийся спор Затанна. Еще раз внимательно изучив барьер, она на секунду задумалась. «Итак, барьер и правда сделан на очень высоком уровне. Но я думаю, что смогу сделать в нем небольшой проход и поддерживать его пару десятков секунд. Только вот вовнутрь я с вами уже не попаду. Увы, но после этого заклинания я вообще мало чем смогу вам помочь». «Мы все понимаем», — немедленно согласился с ней ее ученик. «Но ты уверена, что у тебя получится? Все-таки заклинание не из простых. Как-нибудь справлюсь». Мертвец, уже без тени штуки, обратился к нему Редгрив. «Если все остальные не против, то останься с Затанной и убедись, что с внешней стороны все будет спокойно. Справишься?» Бастон оглянулся на двух волшебниц и, увидев одобрение на их лицах, кивнул. «Ладно, пусть в этот раз будет по-твоему. Тогда, если ни у кого не осталось никаких вопросов, приступаем». Предвкушающим тоном сказала чародейка. «Готовьтесь. Другого шанса у нас уже не будет», — сосредоточенно проговорила Затанна, собирая всю свою магическую силу. 3, 2, 1. С помощью созданного Затанной перехода, чародейка изящно перескочила через границу зачарованного барьера и сразу же построила вокруг себя стандартную магическую защиту. Это было простенькое волшебство, дополненное своей личной наработкой в виде пассивной контратаки. Оно помогало нейтрализовывать большинство базовых конструктов боевой магии и уже не раз выручало девушку из самых разнообразных передряг. К небольшому удивлению волшебницы, открывшийся вид, практически ничем не отличался от его аналога за пределами заклинания «Стены крови». На раскинувшейся вокруг лесной поляне не было ничего чужеродного или даже отдаленно напоминающего врага. На ней вообще ничего не было, помимо нескольких излишне крикливых птиц и парочки лесных грызунов. В нескольких десятках метрах впереди, за стволами деревьев, можно было уже разглядеть чудесный городок под названием Риверок. Пожалуй, такой заурядный пейзаж можно было встретить практически в любом другом уголке планеты со схожей климатической зоной. Несколько произнесенных сканирующих заклинаний только подтвердили выводы чародейки о том, что вокруг не было ни хитрых скрывающих иллюзий, ни шпионящих за окрестностями фамильяров, ни даже каких-либо хитрых технических устройств. Только девственная природа во всей своей первозданной красе. В какой-то мере Джун Мун была даже разочарована такой беспечностью своего нового соперника, который, казалось бы, даже не соизволил сделать ответный ход на такое грубое проникновение на подконтрольную ему территорию. Сразу после того, как замыкающий член их группы проскочил через барьер женщина, тут же заметила от него еле заметный отклик. Пожалуй, только благодаря своему врожденному дару чувствительности к магии она смогла распознать значение этого исчезающего импульса. «Дело плохо», — проговорила волшебница. «Кажется, автор этого барьера все же смог почувствовать наше проникновение». «Скорее всего», — подтвердил ее опасения Редгрив. «Сейчас он занимался тем, что внимательно изучал, закрывшийся за собой магический переход. Если он не новичок, а мы знаем, что он не новичок, то для него не составит труда понять, что стабильность все еще действующего заклинания была нарушена». Оторвавшись от изучения окрестностей, старьевщик развернулся к двум волшебникам и скрестил руки на груди. «И чем нам это грозит? Помимо того, что они усилят свою бдительность», усмехнувшись, уточнил у него Редгрив. «Да, помимо этого, ну, на самом деле ничего существенного», задумчиво протянул Александр. «Возможно, они усилят свою бдительность и немного ускорятся в выполнении своей задачи, какой бы она ни была. Вот только учитывая, что мы пока не знаем, чем они занимаются, это не слишком хорошая новость. С другой стороны, кто бы это все ни делал, не знают, с кем столкнулись. Да и зная они об этом, это мало бы что изменило. Сегодня этим ребятам очень сильно не повезло. Не будь таким самоуверенным», хмуро сказала чародейка. «На каждого охотника найдется свой охотник». «Приму к сведению», коротко кивнул в ответ мужчина. «Хорошо», протянул старьевщик. «Учитывая наше общее положение, то, что планируем делать, пойдем сразу в бой или же будем действовать осторожно?» «Не будем спешить», сразу же ответила ему чародейка. «Возможно, противник все же подстраховался на случай незваных гостей. Сначала все разузнаем и только потом сделаем свой главный ход». «Полностью согласен», также ответил Редгрив. Джун Мун понимала, что обладая таким обширным спектром возможностей, Редгрива можно было назвать крайне способным человеком. В том месте, где невозможно было применить магию, ее ему заменяли естественные физические возможности организма, а в обратной ситуации все было в точности наоборот. Также сюда и входила его чудовищная способность адаптироваться и обучаться всему новому. Пусть мужчина старался этого не показывать, но при желании он мог стать настоящей машиной смерти. Возможно, именно поэтому, имея на своей стороне такого человека, миссии в одной команде проходили довольно быстро и, как правило, без осложнений. И все же чародейке было сложно представить, во что он сможет превратиться всего за несколько десятилетий, не говоря уже о более длительных сроках. В иной раз чародейке было непросто представить, что бы она делала, окажись такое существо, как Редгрив у нее во врагах. Не то чтобы у нее не было на такой случай определенного плана действий, но немного разузнав его поближе, она уже догадывалась, что аналогичный план есть и у него. Возможно, именно обоюдное понимание этого факта в какой-то мере добавляло своеобразную изюминку в их и без того непростые отношения. Вдобавок к этому она имела достаточно четкое представление о его основных способностях, а если быть точнее, то об одной конкретной особенности – слышать местность на многие километры вокруг. И пусть волшебница не знала полных масштабов этой его суперсилы, даже так она не могла не признать ее необычайную полезность. «Знаешь, сейчас самое время воспользоваться твоими силами», напомнила своему коллеге чародейка. «Есть мысли о том, кто наш враг, и что он задумал». Кивнув в знак одобрения, Александр сделал несколько шагов навстречу городу и прикрыл свои глаза. К счастью, долго ждать не пришлось, и буквально через несколько минут он уже ответил. «Так, похоже, что их как минимум трое, На секунду он махнул головой и поправился. Нет, как минимум четверо, точнее пока сказать не могу. Один из них, по-моему, без способностей. Не уверен, но возможно это оккультист. От осознания того, что начало разведки уже положено, на лице у чародейки заиграла довольная полуулыбка. Информация – сила. А уж в таком деле, где эта информация может спасти тебе жизнь и вовсе. Имея на своей стороне такого сильного сенсора, станет лишь вопросом времени, когда они узнают все детали этого необычного дела. Я уже говорила, как мне нравится ходить с тобой на такие задания. Весело спросила Александра женщина. Ага, но каждый раз слышать это все так же приятно, как и в первый. Ну, ты не слишком-то сильно привыкай, продемонстрировав немного хищный оскал, ответила ему Джун. А теперь хватит прохлаждаться. Надо уже наконец выбираться из этого леса. Всего несколько минут ушло у группы на то, чтобы выйти к обжитым границам Риверака. Когда до классических представителей американских ферм оставалось не более пары десятков метров, главный сенсор их группы внезапно остановился. Чародейке не составило труда заметить, что его сосредоточенный взгляд сейчас был направлен на одну из веток, впереди стоящего дерева. Склонив по птичьей голову, на ней беспечно сидела крупная сова и лениво наблюдала за всеми передвижениями их маленькой группы. На всякий случай, прислушавшись к своим чувствам, Джун не заметила ни следа исходящей от нее магии, ни какой-либо другой странности. Вот только такое необычное внимание к птице от одного из ее членов отряда показалось ей крайне волнительным. В следующую секунду, словно почувствовав к себе излишнее внимание, птица попробовала слететь с ветки, но тут же получила смертельным криолучом прямо промеж своих огромных желтых глаз. Вмиг обледеневшее тело птицы рухнуло на землю и разбилось на сотни и тысячи красных осколков. «Что за?» — только и успел прокричать старьевщик, прежде чем выпустил из своего зеленого костюма жгуты смертельной ткани, каждая из которых сразу же начала извиваться в воздухе подобно самой опасной гремучей змее. Джун знала, что каждый из этих старых обрезков с легкостью был способен разорвать на куски любое хоть сколько-то не понравившееся им существо. «Все в порядке!» — тут же воскликнул Редгрив, стараясь успокоить обеспокоенных членов отряда. Так и не найдя рядом с собой врага, извивающиеся части костюма старьевщика стали постепенно замедляться, а вскоре и вовсе послушно обернулись вокруг пояса своего хозяина. Только после смерти этой несчастной птицы чародейка уловила от нее почти незаметный отголосок затухающего заклинания. «Как ты узнал, что она шпионит за нами?» Все еще немного удивленно спросила Джун, рассматривая все, что осталось от редкого животного. В ней не было ни следа магии, иначе я бы почувствовала. «Знаю», — кивнул ее словам Редгрив, — «ты намного лучше меня чувствуешь магию, и в этом я тебе полностью доверяю. Но все же, мне показалось странным присутствие здесь этой редкой разновидности сов. А ведь место обитания длиннохвостой неясыти расположено даже не на этом континенте. А ты у нас вдобавок ко всему еще и орнитолог», — усмехнувшись, спросила чародейка. «Скажем, что у моего учителя магии был довольно широкий взгляд на вещи», небрежно отмахнулся от ее замечания мужчина. «Возможно, отчасти кое-какие ее привычки и знания передались и мне». «Неплохо», — уважительно проговорил старьевщик, аккуратными движениями поправляя свой костюм. «Но это значит, что они тренировали обычных птиц для наблюдения только чтобы от них не фанило магией. На ней была камера или здесь что-то другое? Ну, это определенно был не фамильяр, если ты об этом», — отвлекаясь от изучения осколков, ответила ему чародейка. «Камер на ней не было, зато присутствовало очень слабое заклинание наблюдения с практически идеальной маскировкой. Не думаю, что здесь только одна эта особь. Для того, чтобы покрыть всю зону этого барьера, их необходимо с десяток. Алекс, поблизости есть еще необычные животные?» Редгрив покачал головой. «Остальные находятся слишком далеко и не будут для нас проблемой. Что ж, хорошая работа. Полагаю, наш противник все же смог удивить нас». Прежде чем группа двинулась дальше, Александр опустил голову вниз и стал вслушиваться в окружающую их тишину. «Нечто странное происходит в этом городке», — наконец проговорил он. «Услышал что-то еще?» — выждав некоторое время, спросила его чародейка. «Сложно составить полную картину, но мне кажется, горожане были чем-то заражены», — после некоторого молчания ответил ей герой. «Каким-то магическим вирусом или паразитом. Ничего конкретного, но, так, полагаю, это плохие новости». Тут же сделал вполне разумный вывод старьевщик и посильнее натянул на себя капюшон. «Что это еще за магический вирус?» и будет ли он опасен для нас. «Не думаю», — немного помедлив, — ответила ему Джун. Сразу после этого она произнесла несколько простых заклинаний, увеличивающих защитные способности ауры и усиливающих врожденный иммунитет. «У вас двоих вполне неплохая сопротивляемость к магии, а себя я смогу защитить от любого вида болезней. И все же, я соглашусь, эта новость действительно неприятная. Можешь рассказать что-нибудь об их лидере?» «Немного», — покачал головой Редгрив. «Как я и предполагал, это оказалась женщина, волшебница. Рост 1,70 м, примерно за 30. К сожалению, ее настоящее имя не произносит, но обращаются как к Стрыге. Из манеры речи могу сказать, что она довольно образована и, пожалуй, слегка высокомерна. Она знает о нашем прибытии и в этот самый момент раздает приказы своим сообщникам. Хочет, чтобы они разделились в группы по два и начали наш поиск. По возможности они должны наблюдать и собирать информацию, а вступать в бой только если будут уверены в своей победе. Пожалуй, больше ничего полезного, разве что у этой Стрыги довольно приятный голос, но это к делу не относится. «И это ты называешь немного?» – удивленно переспросил его старьевщик. «Пожалуй», – пожал плечами Александр, – «но пока что нам хватит и этого». «Показушник», – хмыкнула чародейка, – «во всем твоем описании не так уж и много полезного. Правда, если ты добавишь к этому описание ее способности или хотя бы магические возможности, то это будет уже другой разговор». На что девушка только получила странный жест, демонстрирующий нечто вроде «извини, все что есть». «Что ж, если это все, то предлагаю нам разделиться. Я и старьевщик напрямую направимся к этой самой Стрыге, а ты, Редгрив, в это время постараешься разобраться с ее подручными. Прежде всего нам нужно узнать их настоящую цель здесь и любую информацию об этом магическом вирусе, который ты упомянул. Поэтому сначала допрос, а потом уже». На миг она замолчала, позволяя додумать окончание фразы самим. «Потом уже все остальное». «Все согласны?» Очевидно, что общее мнение совпадало, и спорить с этим решением никто не стал. Дело оставалось за малым. Примечание к части. http://samlipru.imp.p.pustata3bizarre1diadman.jpg Бастон, он же мертвец. http://samlipru.imp.p.pustata3bizarre1sdorital.jpg Старьевщик. http://samlipru.imp.p.pustata3bizarre1shadow.pod17jpg Теневой пакт. Глава 24. Александр Редгрив. 2 года. Много это или мало? Ученый ответит вам, что за 2 года сперматозоид успевает пройти огромное количество метаморфоз и превратиться из ничтожной, микроскопической клетки в настоящего живого человека, способного проявлять эмоциональное, активное и деятельное состояние. Но одновременно с этим найдутся и такие люди, для которых тот же самый отрезок времени покажется всего лишь мгновением. Из этого совсем несложно сделать вывод, что каждый сам для себя решает, много это или мало, и именно поэтому восприятие времени зачастую понятие исключительно субъективное. Что касается меня, то одно я понял наверняка: время имеет огромную цену. Возможно, именно поэтому последние 2 года выдались для меня крайне богатыми на события. Не стану перечислять все, что успело произойти за это время, и скажу коротко: жизнь умеет преподносить сюрпризы, и именно таким сюрпризом стал для меня мир настоящей магии. Зачастую он казался мне настолько абсурдным и противоречивым, что иногда я чувствовал себя самым что ни на есть воплощением Алисы в стране чудес, разве только одной из ее наиболее темных и кровавых версий. Также, на своем новом пути, мне не посчастливилось повстречаться с парой действительно ужасающих представителей своих новых сородичей. Молодые, но крайне сильные и амбициозные демоны, которые были не в пример кровожаднее своих более старших и опытных собратьев. Мне и прежде довелось общаться с существами разной степени жестокости, но по моим скромным наблюдениям, того же Тригона было невозможно сравнивать с его более жестокими низшими аналогами. Все это закономерно вызывало вполне определенные вопросы и давало пищу для ума. За эти 2 года мне удалось повстречать тех, кто охотно бы вернул наш мир к его изначальному состоянию, и тех, для кого слово «садизм» было синонимом слову «удовольствие». Как правило, у таких отвратительных существ не было ни друзей, ни союзников, ни даже знакомых. Они были подобны бешеным животным с сверхъестественными силами, чьим балом правило лишь первобытное насилие, пытки и жестокость. Видел я и безумных магов-фанатиков, проливающих реки крови во имя неких мистических фигур, чьих настоящих имен они даже не знали. Как-то раз я даже попытался поговорить с членами одного из наиболее радикальных культов смерти, прежде чем осознал, насколько низко человек может пасть, впоследствии полностью уничтожив каждого их представителя на нашей планете и похоронив всю их деятельность под сенью вечного забвения. При виде подобных существ, в моем новом состоянии, мне не составляло труда увидеть их настоящую суть. Неудивительно, что в ходе всей этой погони за истинным видением мира, его темными тайнами и загадками мне пришлось выучить несколько очень ценных уроков, доставшихся мне относительно малой кровью. И все же, несмотря на все трудности, возникшие на моем пути, были и те моменты, о которых я вспоминаю исключительно с улыбкой. Здесь были и мои отношения, новые интересные знакомства, и общение со старыми друзьями. А еще здесь следует упомянуть некоторый авторитет, заслуженный мною в определенных магических кругах. В итоге получалось, что за все это время меня очень неслабо помотало по миру, или даже лучше сказать по мирам. В ходе любых своих странствий, я и мой новый учитель каждый раз устраняли любые негативные вмешательства и влияние темной магии на общество и на всю нашу цивилизацию в целом. Помимо этих необычайно высокоморальных занятий, мы занимались банальным сбором информации, моим обучением и оттачиванием наших общих навыков. Вот, пожалуй, и сейчас мы находились в процессе разрешения одной из таких задач, появившихся там, где их, по определению, быть не должно. По всем ныне собранным фактам это дело мало чем отличалось от череды предыдущих. Обычно в таких делах были замешаны либо сектанты, либо оккультисты, ну или на худой случай какие-нибудь слабые маги. Возможно, именно по этой причине я и хотел закончить всю эту работенку как можно скорее. А уже после того, как мы с чародейкой определились в наших дальнейших действиях, я знал, что буду делать и куда направлюсь в первую очередь. Как оказалось, не все подручные волшебницы Стрыги получили необходимые указания о разведке, поскольку трое особо деятельных сектанта сейчас конвоировали пленника в сторону городской ратуши. Ну а если быть немного точнее, то пленницу, совсем еще молодую девчонку, которая от переполняющего себя страха тряслась как лист на ветру и постоянно шмыгала носом. Не нужно было быть детективом, чтобы понять уготованную монстрами судьбу этой несчастной девушки. И все же, удача явно благоволила к этой несчастной сегодня, а судьба была вовсе не так жестока, как сама пленница о той думала. Я уже давно придерживался мнения, что информация – это сила, а хорошая информированность в делах подобных этому могла стоить жизни не только мне, но и всем моим товарищам. Мне было просто необходимо знать все, что знали они. Поэтому вместо того, чтобы грубо ворваться в толпу и поочередно поубивать всех присутствующих, я решил действовать немного иначе. Проблемой был лишь мой крайне скудный опыт ведения допросов. Да и в головах разумных я копаться не умел, поэтому прибегал к довольно банальным, но в то же время все еще действенным методам, одним из которых был простейший элемент устрашения. Здесь, правда, возникал вопрос, как можно запугать существ, которые одним своим видом способны вызвать истерику, даже у взрослого человека. Тут то и скрывалось зерно истины, страх испытывают абсолютно все. Среди этого правила нет исключения, и даже самые могущественные боги и архидемоны, что обладают хоть крупицей интеллекта, не способны раз и навсегда избавиться от него. Меняется разве что его направленность, средства выражения и провоцирующие его причины, но не его базовая основа. Как я уже упоминал ранее, за последние 2 года у меня сложился определенный авторитет в магическом сообществе, так же как сложился и свой определенный образ. И, скажу честно, создание какого-либо образа – это довольно тонкий и кропотливый труд, результат которого не всегда стоит затраченных на него времени и сил. Но мой образ, как мне казалось впоследствии, определенно того стоил. Сумасшедший метачеловек, что голыми руками ослепил архидемона на один глаз, а впоследствии сам стал демоном, только для того, чтобы ему было проще охотиться на себе подобных. Как вам такая история? Глупость, скажете вы. Разумеется, отвечу я. Но это и еще много разных деталей и эпитетов, выстраивались между собой в одну очень забористую полуправду, постоянно дополняемую массой неконтролируемых слухов и домыслов, отчего вся эта комбинация работала просто на ура. И если мои близкие друзья чуть ли не в голос хохотали от напускной мрачности этой истории, то мелкие демоны и волшебники, что узнавали меня в лицо, немедленно становились дерганными, рассеянными, а впоследствии непродолжительной беседы излишне болтливыми. Что уж говорить, они даже сами придумали мне зловещее прозвище «Мистер Греев». Все, что мне оставалось делать, просто сохранять хмурую мину и играть роль этого мистера Грива и дальше. Во всяком случае, до тех пор, пока все это действительно работало. Поэтому, когда я на сверхскорости схватил отставшего поодаль конвоира, то мой бесхитростный план был уже давным-давно сформирован. Получилось даже так, что соратники монстра долгое время не могли заметить его исчезновение. Сам сектант преимущественно был похож на самого обыкновенного беса с красной каменной кожей и большими витиеватым рогами. Но каково же было мое удивление, когда я не почувствовал от него и толики демонической сущности. Это был самый обычный метачеловек, подражающий своим видом проклятым и ненаделенный даже граммом магических способностей. Мне оставалось только догадываться, как он оказался замешан во всем этом происшествии. Хотя, собственно, зачем мне надо было об этом догадываться, когда я мог вежливо узнать об этом непосредственно у него самого субъекта. Когда на одном из заброшенных складов, в нескольких кварталах от прежнего места его положения, я вышел из режима сверхскорости, то этот недалекий подражатель основательно струхнул. Возможно, причиной тому послужила быстрая смена обстановки, а вполне может быть, что и мой недружелюбный взгляд. В этом пыльном, давно никому не нужном помещении, повсюду были развалены старые полусгнившие доски, куски крупного битого стекла, а вдобавок к этому, по углам виднелись небольшие паутинные сетки, приветливо ожидающие своих маленьких беспечных жертв. В самой комнате было необычайно темно, и освещалось оно разве что только солнечными лучами от небольших прорех в его еле живой обшивке. Впрочем, свет мне был совершенно не нужен. Вытянутой рукой я плотно сжимал этого псевдодемона за горло, не позволяя проронить ему ни звука. Справившись с небольшим замешательством, монстр попытался вцепиться в меня своими здоровенными лапами, после чего с силой отдернул от себя. У него ничего не получилось. Возможно, полагаясь на свою увеличенную силу, он ожидал, что либо сразу убьет меня, либо заставит разжать хватку. Его проблема заключалась в том, что эти отчаянные попытки вырваться были как слону дробина. «Зря стараешься, не выйдет», — предупредил я демона и буквально на миллиметр сдавил его горло. «А если будешь продолжать и дальше махать руками, то я тебе их оторву. Ты меня понял?» Небольшая угроза подействовала на пленника отрезвляюще, и он немедленно прекратил дальнейшие попытки освободиться. «Отлично», — оценив этот вполне разумный выбор, — сказал я, — «сейчас я тебя отпущу, а затем мы мило побеседуем. Но, поверь, ты не захочешь разозлить меня, говорю сразу, я сильнее тебя, быстрее, и мне ничего не стоит прихлопнуть тебя здесь и сейчас, а затем просто взять одного из двух твоих друзей и продолжить уже с ним. Ну так что, будем говорить или закончим все на плохой ноте?» Пленник резко закивал, но из-за своего скованного положения вышло у него не слишком убедительно. Я разжал руку, отчего монстр неуклюже повалился на пол и немедленно зашелся в кашле. Но прежде чем я успел задать какой-либо вопрос, демон резко подскочил и решился меня атаковать. Из его зубастой пасти тут же вырвался еле заметный поток пламени, а когти устремились к моему горлу. Это было медленно, необычайно медленно, но я не собирался давать ему шанс, даже если его попытка с самого начала была бессмысленной, и закончил дело одним точным движением на опережение. Его каменная кожа не смогла оказать никакого сопротивления, и мой кулак прошел сквозь нее, как нож сквозь масло. Секундой позже, нечто, бывшее однажды одним из пленителей этого небольшого городка, красной, почти бесформенной массой, шлепнулось на пол. «Значит, по-плохому», — вздохнул я, очищая заклинанием запачкавшуюся от крови одежду. «Что ж, надеюсь, следующий будет сговорчивее». В этот момент я еще раз порадовался, что Затана осталась снаружи заклинания барьера. Девушка не любила такой жесткий подход и всегда старалась идти по пути меньшего насилия, поступая исключительно правильно, даже при таких, казалось бы, однозначных ситуациях. И хорошо бы ей не знать деталей того, что произошло сейчас и чем все закончится. Не то чтобы она не справилась с этой информацией, но и не обрадовалась бы этому точно. К этому моменту остальные конвоиры уже порядком забеспокоились из-за отсутствия своего рогатого товарища. А это значило, что самое время, чтобы навестить их. Я решил действовать идентично первому разу, но прежде чем выхватить одного из них, на всякий случай я все же обездвижил второго, который, к слову, оказалась хрупкая беловолосая женщина в черной маске. Мгновением позже, ее беспомощный сообщник, так ничего и не успевший предпринять, был крепко зафиксирован у меня в руках. Несмотря на то, что он выглядел довольно странно, точно сошел с картинок нуарных комиксов, одежда его была вполне обычной, хоть и слегка старомодной. На нем был надет свободный темный плащ до колена, серые брюки и круглые очки-велосипеды. Как и в первом случае, следов магии я в нем не почувствовал, разве что немного в длинном клинке, спрятанном у него в темных ножнах на поясе. Я не стал готовить для него что-то необычное и принес его на тот же самый склад, после чего остановился прямо напротив его мертвого коллеги. Старательно давая разглядеть то, что от него осталось, я предложил ему абсолютно такой же вариант сотрудничества. Надо сказать, что зрелищем этот приятель впечатлился и тут же закивал как безмозглый болванчик. «Как видишь, твой друг не оценил мое предложение и решил ударить мне в спину. Ради твоего же блага, надеюсь, ты будешь сговорчивее, лады. Но ты же этот, герой, да?» С небольшой надеждой в голосе спросил меня сектант. «Отлично, просто отлично. Этот, похоже, тоже никогда не слышал обо мне. Что ж, такое бывает. Оно и понятно, ведь этот парень никоим образом не принадлежал к нашему тайному магическому мирку. Да, герой», кивнул я его выводом. «И как герой, я тебе обещаю, что если расскажешь мне все, что знаешь, то я тебя отпущу. Конечно, будь я в другой ситуации, то непременно передал бы тебя копам, но сейчас у нас есть дела поважнее. Ну так что, окей, я понял, понял». Явно обрадовался этот тип, отчего на его лице заиграла довольная улыбка. «Не собираюсь подыхать здесь из-за секретов этой психованной сучки. На самом деле мне не очень нравятся их планы и то, что они собираются сделать, да и в целом их чокнутые учения, направленные на весь этот мир. Но деньги есть деньги, ты должен меня понять. Я все расскажу тебе при условии, если ты меня отпустишь, даю тебе мое слово». Определенно в этот момент, внутри себя, он боролся между решением рассказать всю правду или попытать свою удачу и напасть на меня. И все же, своим решением он меня немного удивил. «Тогда слушай». И он рассказал мне все, вернее все, что он знал. И несмотря на то, что сведений было не так уж и много, это помогло понять и составить общую картинку. Дело в том, что эти бравые ребята решили провернуть один очень неприятный ритуал некромантии и вызвать с его помощью некоего солнечного короля. Это был один из уже давно забытых богов, который, в принципе, мало чем отличался от любого другого подобного ему монстра, занимающегося уничтожением всех жизненных форм. Этот разве что не уничтожал, а поглощал все, аккумулируя любую материю вокруг в энергию жара своего ядра. В общем и целом, та еще злобная тварь, с которой нисколечко не захочется сталкиваться лицом к лицу. И для его прямой манифестации нас на земле им требовалось всего лишь несколько сотен жертв. Чем, собственно, они здесь и занимались. Самая неприятная часть этой истории заключалась в том, что их главная волшебница заразила жителей этого города каким-то магическим вирусом, лекарство от которого было только у нее. Более точной информации этот парень не знал, поскольку доверяли ему только мелкие поручения. И, как выходит, не зря. «Это все, на всякий случай», уточнил я. «Ага, я рассказал тебе все, что знаю. Теперь я могу идти?» «Да, можешь. Но прежде тебе надо кое-что узнать». Я чуть наклонился к нему, на что он неловко подался вперед. Никогда не доверяя словам волшебника, я прошептал ему на ухо и легким касанием по затылку отправил его в объятия смерти. А вполне возможно, что и навстречу к этому самому солнечному королю. Оставлять в живых того, кто собственноручно пытался принести несколько сотен жертв, в мои планы не входило. Чтобы получить членство в закрытых группах, как это, необходимо пройти несколько кровавых ритуалов посвящения, которые уж точно не отличаются особой добротой к ближнему. К тому же, этот конкретный тип был еще и предателем. Такой тип людей мне не сильно импонировал. Глядя на два бездыханных тела, я нахмурил брови. «Грязно работаешь», — пронеслась в голове мысль. И пока я хмурился, наблюдая эту картину, все успело пойти совсем не по плану. Дело в том, что в месте, где я оставил лежать без сознания третью подручную этой ведьмы, стало происходить нечто неладное. «Черт, какого хрена она там творит?» — коротко бросил я и тут же поспешил вернуться назад. Лишь на подходе я понял, что уже опоздал. Та пленница, что сектанты вели на свой жертвенный камень, с окровавленным ножом в руке сидела верхом на своем бездыханном стороже и словно смотрела сквозь нее. Если в прошлый раз я не обратил на ее внешность никакого внимания, то сейчас с легкостью подмечал каждую деталь. Это была совсем еще юная девушка, скорее всего даже школьница, лет 15. Светловолосая, невысокого роста, но с вполне себе симпатичным лицом и худой, слегка угловатой фигурой. Сейчас с ее стороны доносились слабые всхлипы, а по лицу катились крупные слезы. Было очевидно, что она находится в шоковом состоянии. И какого, спрашивается, черта она полезла на эту культистку с ножом? Неприятнее всего в этой ситуации было то, что какая-то неведомая хрень, отдаленно напоминающая очень длинную тень или же черный фантом, почти незаметно проникала в тело школьницы из мертвой женщины. Даже несмотря на практически бессознательное состояние, красные от слез глаза девчонки сейчас лучились каким-то жутким призрачным огнем. Что я мог сделать в этот момент, не знаю. Лишь одно я понимал наверняка: прерывать такие спонтанные магические связи было далеко не лучшей идеей. Это могло плохо кончиться, как для самого реципиента, так и для того, кто осмелится вмешаться в этот процесс. Все, что мне оставалось делать, это скрестить пальцы и ждать окончательного результата, чем бы он ни закончился. А пока передача находилась в самом разгаре, я оглянулся по сторонам и заметил, как местные жители припали к окнам своих домов. Точно так же, как и я, они молча наблюдали всю эту сцену. Я понял, что в этот момент и без того скверная ситуация стала скверной вдвойне. Даже если эта паразитическая сущность окажется вовсе не вредоносной, то я уже сейчас был способен представить дальнейшую реакцию местных на это событие. А если быть точнее, то это как выглядело в их глазах. Какая-то неведомая тьма из трупа их недавнего угнетателя завладевает телом их соседки. Это меня совсем не радовало. Впрочем, передача близилась к концу, и пока было рано делать такие поспешные выводы. Когда все наконец закончилось, я сделал несколько быстрых шагов ко всей еще бесчувственной девчонке, прежде чем резко остановился на полушаге. Тот самый нож, что совсем недавно находился у нее в руках, теперь с холодной решимостью был нацелен мне в грудь. «Тише, тише», как можно спокойнее произнес я, стараясь не спровоцировать блондинку на любые необдуманные действия. «Я здесь только для того, чтобы помочь тебе». «Ага, как же», яростно выкрикнула она, размахивая ножом. «За дуру меня держишь». Ситуация накалялась. Не хватало мне еще, чтобы она сама себя порезала. «А мне и не надо, чтобы ты мне верила», нахмурив брови, ответил я. Затем, сделав быстрый шаг к ней навстречу, одной лишь рукой я взялся за его острие и с силой сдавил окровавленное лезвие. Не ожидавшая ничего подобного девушка громко вскрикнула, выпустила из рук оружие и неуклюже попятилась назад. «Говорю же, я здесь, чтобы помочь тебе», еще раз повторил я и выбросил на землю сломанный нож. «А теперь мне надо осмотреть, что только что за дрянь к тебе присосалась». Никакой реакции на мои слова от паникерши не последовало. Все еще с шокированным лицом девушка смотрела мне точно на руки, словно выискивая на них следы чудовищных порезов. Я понимал, что времени на разговоры не так уж и много, поскольку буквально в это же время чародейка действовала практически вслепую. Даже несмотря на то, что у нее было припрятано несколько тузов в рукаве, подводить эту женщину категорически не хотелось. Правда, и действовать напором, применяя магию направо и налево, было, мягко говоря, нежелательно. Не тот случай. Следовало как можно быстрее успокоить мою новую знакомую и вернуться к своим обязанностям. «Как тебя зовут?» – мягко спросил я. Никакого ответа не последовало. Она все так же безучастно смотрела куда-то под ноги, отчего я не выдержал и осторожно хлопнул ее по плечу. «Что?» – резко дернулась она, отстраняясь еще дальше. «Я спрашиваю, есть ли у тебя имя?» «Да-да, конечно», – робко ответила девушка. «Меня зовут Виктория. Виктория Лейк». «Хорошо, Виктория Лейк. А теперь послушай меня внимательно», – четко проговорил я, надеясь, что следующие мои слова хоть как-то помогут вывести ее из этого ступора. «Эти люди, что напали на ваш город, ваши враги. Они объявили вам войну, и то, что ты сделала здесь, была самооборона. Понимаешь, ты не сделала ничего плохого. В этой ситуации так поступил бы каждый. А теперь сделай глубокий вдох-выдох и постарайся немного успокоиться». «Я вас поняла», — кивнула моим словам девчонка. Сделав все в точности, как я и сказал, уже примерно через минуту ее дыхание выровнялось, а пульс начал приходить в норму. Правда, не без некой магической помощи, пусть и самой малой. Пока еще было неизвестно, как сильная магия может повлиять на ее и ее нового сожителя. «Рад, что тебе уже лучше», — искренне сказал я, и кивнул на покойницу. «Теперь мне надо осмотреть это тело, а потом проверить, не навредит ли кому-нибудь та штука, что перешла от нее к тебе. Не пугайся, но для этого я использую заклинание». «Поняла, ага. «Погодите, так вы не один из них?» – удивленно воскликнула Виктория. «Нет, я уже сказал, что они мне не знакомы, а теперь постарайся мне не мешать. Я составил конструкт обычного диагностического заклинания, отчего ладони у меня засияли бледно-золотым светом. Сначала в дело пошла диагностика трупа, который уже ничем особенным не выделялся, во всяком случае визуально. Это не заняло много времени, и из проведенной экспертизы следовало, что тело абсолютно обычно и даже в какой-то мере заурядно. Если в нем и было что-то сверхъестественное, то сейчас этого уже нет. Следующей на очереди стояла сама Виктория. Лишний раз стараясь не провоцировать девушку, я осторожно протянул к ней свои руки и для лучшего эффекта попросил ее не дергаться. В ответ она сразу же напряженно замерла, испуганно наблюдая за ходом действия заклинания. «Как вы это делаете?» Все же не удержалась от вопроса Виктория. «Не без сложности, если ты об этом. Некоторые думают, что магия – это пустяк, как будто все это получается само собой. Всего-то и стоит запомнить несколько рун и вложить чуточку маны. Ага, как же. Возможно, для кого-то это и так, но не для всех. Будто такие удивительные вещи могут произойти сами собой», – ответил я, невольно вспоминая самые яркие моменты своего обучения. Однако, заметив заинтересованный взгляд Виктории, я усмехнулся. «А что, тебе это интересно?» «Не знаю», – немного неуверенно ответила она, – «но выглядит круто. Мой тебе совет, если у тебя дома под матрасом нет синего костюма с буквой «С» на груди, то лучше не ввязывайся во все это и живи спокойной жизнью. Хотя, на секунду я задумался, возможно, из-за черной дряни, вселившейся в тебя, с этим будут небольшие проблемы, но прежде чем она снова успела испугаться, я поправился. Не бойся, не из-за самой этой дряни, а скорее из-за общего мнения и его последствий. Не поняла, нахмурилась Виктория, о каких последствиях вы говорите? Тебе следует оглянуться по сторонам. Школьница сразу же закрутила головой, моментально забыв мою просьбу не шевелиться. Сейчас ее взгляд то и дело натыкался на испуганных соседей, спрятавшихся за окнами своих домов. «Не дергайся», — напомнил ей о заклинании. «Ой», — пискнула девушка, немедленно приняв прежнюю позу. «Дело в том, что люди боятся того, чего не понимают», — не заметив с ее стороны больше движений, продолжил я. «И то, чему свидетелями они совсем недавно стали, изменит их отношение к тебе. Но почему?» Сразу же возмутилась Виктория. «Если вы нас всех спасете, а потом объясните им, что здесь произошло, то они поверят. Разве нет? Будем надеяться, что поверят. Но по своему опыту знаю, что обычно в таких случаях все идет наперекосяк. Во всей этой ситуации я не понимал только одного – убийства. А если быть точнее, то причины, побудившие Викторию совершить такой поступок. Поступок, который совершенно не вязался с характером обычного подростка. «Зачем ты убила ее?» После некоторых раздумий, спросил я. Девушка резко вздрогнула и опустила глаза вниз, словно опасаясь встречаться со мной взглядом. «Кого?» – тихо переспросила Виктория. «Ее», – я кивнул на труп женщины в маске. «Я не хотела», – голос школьницы задрожал, а секундой позже на ее глазах снова заблестели слезы. «Я не хотела. Честное слово, вы должны поверить мне. Она лежала на земле рядом, а я просто не знала, что делать. Я боялась, что если она придет в себя, то снова поведет меня в это место. Я не стал уточнять, что это было за место, куда бы повела ее та культистка. Без слов было понятно, что жертву поведут на жертвенник. Отчасти в этом была и моя вина, ведь именно я оставил ее один на один с этой женщиной. Оставил волка наедине с овцой. Необычным оказалось лишь то, что и у овцы оказались достаточно острые зубы, которыми она догадалась воспользоваться, прежде чем хищник проснется и поймет, что к чему. Откуда ж ей было знать, что совсем скоро к ней на помощь придет тот, кто намного сильнее этого дохлого волка? «Почему ты просто не убежала?» — задал я последний интересующий меня вопрос. «Они сказали, найдут и убьют всех, если кто-то сбежит». «Понятно», — ответил я, завершая ее обследование. «Все, я закончил. И каков ваш вердикт?» «Хм, ну что я могу тут сказать? Тебе повезло, жить будешь». Хлопая глазами, протянула моя собеседница. Очевидно, она ожидала более развернутого ответа, поскольку вид сейчас имела призабавный. Однако задавать еще какие-то вопросы на эту тему так и не решилась. По первичному анализу можно было предположить, что никаких негативных свойств дрянь, проникшая в нее, с собой не принесла. С другой стороны, Чтобы установить точную специфику и возможные побочные эффекты этого паразита, необходимо было провести более точные тесты и попросить взглянуть на девушку либо чародейку, либо Затанну. Остальные, внезапно прокричала Виктория и тут же закрутила головой по сторонам, словно кого-то выискивая. С этой женщиной были еще двое. Один выглядел как человек, а второй здоровый, уродливый и рогатый. Они просто исчезли, но могут вернуться. Нам с вами надо срочно уходить. Не бойся, они больше не вернутся. Что? Откуда вы это знаете? Тут же насторожилась Виктория. Постойте, это были вы? Вы их убили? Я ничего не ответил, хотя молчание само по себе было довольно красноречиво. Они это заслужили, после небольшой паузы, проговорила блондинка. Все они. Но если вы и правда не с ними, то кто вы? Тот, кто спасет ваши задницы, криво усмехнулся я. Можешь звать меня Редгрив. Приятно познакомиться. Я вытянул руку вперед.